Глава 42. Приличные последствия. Прозвучало это не просто громко, а оглушительно громко. Настолько, что даже музыка, до того мелодично игравшая в динамиках по всему бару, оказалась тише. Но потом утих и шум. Точно я какое-то святотатство совершил. Замолчали все, от ближайших стульев до дальних столиков. «Ну-ка, повтори, что ты сказал!» Второй из местных, лысоватый мужик средних лет средних размеров. В целом он весь был средним. Ничего выдающегося. Только мнил он себя кем-то типа местного бога. Средний такой божок. Первый все еще стоял рядом с Гошей, который всем своим видом показывал, что я явно сказанул лишнего. «Вышвырнуть их надо отсюда!» Он бахнул ладонью по стойке. Внушительности ему это тоже не добавило. Вот если бы стопки вздрогнули. «Чё?» «Засали, а?» «Неубедительно. Не страшно», — коротко ответил я. «Ах ты!» Средний мужик вроде бы как скорчил страшную рожу, но только таким перегаром дыхнул, что я закашлялся. «Химоружие не применять!» Гоша заржал. Бармен, который подошел ближе, чтобы контролировать ситуацию, едва заметно улыбался. Я крутил головой как артист, который оказался в центре группы поклонников. Только два ублюдка все портили. Избавиться от них следовало как можно скорее. Впрочем, повод уже был. Достаточно лишь было ему поддаться. «Ты чё, совсем оборзел?» Продолжил средний мужик. «На самом деле я тянул время, ожидая, что в схватку, пока что словесную, вступит сам Гоша». Но здоровяк сидел с заинтересованным, но унылым видом. «Пошли выйдем!» Дерзнул я ухватить за хвост удачу. И шанс отхватить самому. «А пошли! Сейчас покажем ему, где раки зимуют!» Он потрепал за рубашку своего друга. «Пошли, пошли! Давай!» И он попытался ухватиться за меня. Только пальцы каждый раз цапали пустоту. Это дало мне надежду, что даже если Гоша не выйдет, кинув меня в последний момент, как минимум одному я наваляю. Отчего-то агрессия бурлила, я закипал. Да так, что едва ли пена не била через край. Пожалуй, пить с Гошей было в принципе не лучшей идеей. «Вам лучше выйти», — довольно мягко произнес бармен. «А вернуться после будет можно?» — поинтересовался я. «Только живем», — фыркнул Гоша. Бармен промолчал. «Не вернешься», — процедил сквозь зубы второй. Я встал, не подавая виду. Средний мужик попробовал подпихнуть меня вперед, чтобы я прошел первым, но я увернулся. Ладонь прошла мимо и тяжким грузом протянула мужика вперед. Его друг, медленно поворачивая голову, проследил за падением, дополненным звуками мешка с картошкой, брошенного на деревянный пол. «Ну ты и...» — начал он с перекосившимся от гнева лицом. «Я и...» — ответил я почти мирно, без вызова. Но когда увидел, как кулак неспешно поднимается в воздух, коротко махнул правой в незащищенную челюсть. «Блядь!» Вырвалось у меня, когда боль пронзила пальцы и запястье. «Все на улице, пожалуйста!» попросил бармен. «Или я буду вынужден вызвать полицию!» «Мы уйдем!» сказал Гоша. «Пара секунд!» Удар по челюсти болезненно сказался не только на моих пальцах. «Фуп!» Раззявив дырявый рот, промямлил тип, который пытался быть грозным. «Мой фуп!» И правда, впереди у него не хватало пары зубов. Похоже, выскочили они не так красочно, как показывают в кино, а просто сломались. Почти уполовинились. Даже меньше сделались. Те кривые обломки, которые торчали теперь у него изо рта, можно было нести только к зубному. «Простите!» – обратился я к бармену. «Мы уходим!» Гоша положил еще пару тысяч сверху. «Погрома мы не устроили!» Бармен кивнул. «Да я теща!» Взвыл Беззубый, который до того стоял почти спокойно. Не жалея рук, я ткнул его в челюсть второй раз. Удивительно, но сработало. Только пальцем стало еще больнее. Гораздо больнее. Будто бы все суставы повылетали разом. Но вылетел лишь еще один зуб. «Горбатова могила исправит». Гоша тяжело вздохнул, перешагнул распластавшегося на полу и начавшего хрипеть среднего мужика, шуганул Беззубого и пошел дальше. Я двинул за ним. «Ты же не ждал, что я приду к тебе на помощь?» – спросил он. «Была слабая надежда». «Доволен, что ошибся?» Я посмотрел на свои пальцы. Они начали распухать и сильно покраснели. «Да как тебе сказать, Гош? Пластырями это не лечится. Так что о тренировках придется забыть». «Я тебе по ушам забуду о тренировках», — хрипло ответил Гоша. Мы остановились в нескольких шагах от бара на перекрестке. Горел красный. «Куда мы идем?» — спросил я. «За бутылкой». «Похоже, нас не ждет томный вечер». «И потом мы просто наебенимся». «Не похоже на тебя», — повторил я сказанное ранее. «Еще раз. Ты знаешь меня пару дней. С чего ты решил, что ты знаешь меня хорошо?» — спросил Гоша и хрустнул шеей. «Но ты молодец. Не дал слабину». «Оригинальная благодарность», — хмыкнул я. «Эй, гонбаны!» – раздался крик из-за наших спин. «Не оборачивайся!» – тихо шепнул Гоша. «И не собирался?» В ответ напарник лишь осклабился, подумал несколько секунд, а потом добавил. «Ствол тоже не доставай. Потом заметут, не отмажешься». «Эй!» «Тогда лучше скажи, что делать будем?» – попросил я. «Интуиция у меня пока не так развита». «Эх ты, писатель!» Он посмотрел время. «Надо уложиться в 2 минуты». «Почему?» – не сразу понял я. «Магазин закроется. Не купим ничего!» – вздохнул Гоша. Я слышал шаги за спиной. Гоша, судя по сосредоточенному виду, их считал. Шум машин по асфальту центрального проспекта ему совершенно не мешал. В какой-то момент он начал поднимать руку. Прикрыл глаза, вслушиваясь в такт. «Трое!» – шепнул он мне. «Я возьму 2. Он, конечно, лихо облегчил мне задачу. А просто свалить от преобладающих сил противника он никак не собирался. Бессмысленная драка в баре еще никому жизнь проще не делала. Удивительно только, что на улицах в почти 10 свидетелей не было. Разве что автомобилисты мимо проезжали. Пока Гоша считал дальше, я успел подумать, что в будни, вероятно, все нормальные люди в это время уже спят. «Оглохли? Эй, быдланы!» Гоша расслабился, опустил руку и развернулся. «Простите великодушно, вы что кричите? Люди спят!» Троица гопоты, которая явно следовала за нами из того же самого бара, опешила. Короткие стрижки, низкие, точно сплюснутые лица. Как на подбор широкие носы, густые брови. «Сидельцы?» – спросил я, желая повысить градус. «Чё ты сказал?» В руке у крайнего блеснул нож. Я вздрогнул. Одно дело помахаться на кулаках, с поправкой, что за плечами у тебя целая драка и две тренировки. Другое дело – попытаться выстоять в рукопашной с человеком, у которого в руках был нож. И размер клинка сейчас как раз не имел значения. Гоша цокнул языком и сплюнул на тротуар. «Идите-ка вы по-хорошему!» – предложил он, жестом показав мне, пока не лезть за пистолетом. По крайней мере, я так расшифровал его просьбу. «Но-но!» – другой поскреб щетину. «Вы тут наших бьете! Уходите, типа так и надо! Нехорошо это!» «Можем и вам навалять, если сильно хочется!» – вставил я. После драки кулаками не машут, как говорится. Но уж очень зудело. Беда в том, что я и сам понимал, стрельба привлечет внимание. Но руки держал за спиной, тщательно прикидывая, успею я вытащить пистолет, если на меня с ножом пойдут, или нет. Все могли решить доли секунды. И готовность Гоши. «Я этого почикаю, а вы здорового держите, хлопцы!» Проговорил тот, что держал нож, и шагнул ко мне. Пистолет я вытащил машинально, не озаботившись, однако, снять с предохранителя. Но, как оказалось, этого было более чем достаточно, чтобы сбить спесь со всех троих. Остановились разом все. «Пукалки испугались резиновой!» Осторожно и медленно спросил своих парень с ножом. Остальные переглянулись. И могли бы, вероятно, успеть качнуть головами, мол, да или нет, а потом и ситуация стала развиваться бы иначе. Если бы Гоша не сделал первый ход. То, что для своей комплекции он может быть очень быстрым, я знал по тем двум тренировкам, когда он доставал меня из, казалось бы, самых невозможных позиций. Мгновенная оценка ситуации поразила даже меня. За 5 секунд Гоша вышиб нож из рук самого опасного из троицы, вломил ему ребром ладони по шее так, что тот зашелся кашлем, упал и продолжал хрипеть. Двум невооруженным тоже не повезло. Одного Гоша достал мощным ударом в солнечное сплетение, махом сложив злодея пополам. Третий успел поднять руки, чтобы сдаться, но схлопотал в висок, замерев сразу же после удара, и упал манекеном на тротуар. «Из каких это пор ты стал таким знатоком психологии?» — спросил я, убирая оружие обратно. «С тех пор, как ты перестал проверять предохранитель!» — недовольно пробурчал Гоша. «Да ну! Я думал, ты смотришь на этих троих. Надо успевать все. А ты еще новичок. Куда тебе?» Вздохнул Гоша и выругался. «Протрезвел. Хоть заново начинай. Пошли обратно». «В бар?» – удивился я. «Больше нигде не подадут». Мы поплелись обратно. Точнее, я поплелся следом за Гошей. «Хуйня какая-то», – пробормотал я. «Последствия могут быть очень приличные у этой твоей хуйни», — ответил напарник. «Стрельни ты хоть разок». «Так и у драки свидетели могут быть». «Пьяная драка — это одно. А огнестрел серьезнее на 2 порядка», — поучал Гоша. Я не горевал, что не спустил курок. В меня никто пистолетом не тыкал. А нож в руках едва ли так же серьезен в уличной драке. Не на войне же. Мы вернулись в бар, заставив рухнуть на пол вместе со стулом среднего мужика, который мало того, что очнуться успел, но еще и накатить. На столе у него стояла только что открытая бутылка какого-то пойла. В отличие от него, захихикали какие-то девицы-студенточки. Гоша, не обратив на них никакого внимания, ушел к бармену, обменял у него еще пару купюр на 2-литровых бутылки, зашагал к выходу, кивнув мне. «Нечего здесь больше делать!» Сразу у выхода нас нагнали обе студенточки. Обе невысокие и худенькие, вроде бы как скромно одетые, чтобы всякие не приставали. Одна посветлее, другая черноволосая. «А мы видели, знаем, вас убить хотели!» Затараторили они наперебой. Я смотрел на обеих, истекая слюной. После драки страсть как хотелось. Но напарник меня переплюнул. Он посмотрел на обеих, как в моем представлении смотрят на товар на рынке, ухмыльнулся и произнес: «С нами хотите?» «Да!» Кивнули обе. Причем одна уже пожирала глазами Гошу, а вторая косилась в мою сторону. «Погнали!» – скомандовал он, не спросив моего разрешения. Впрочем, я и не возражал. Только едва ли наутро он сможет ответить на мои вопросы без пыточной камеры.